Видимо, обер-колонель имел хорошие рычаги давления на перевозчика и умел ими пользоваться. Во всяком случае, никаких возражений со стороны Вильдерга не последовало. Он сразу дал согласие на присутствие в караване 4 посторонних людей. И даже сам придумал им легенду – новые компаньоны и их охрана. Кир хотел было провести дополнительную беседу с Вильдергом на тему опасности распускать язык и возможных последствиях такого легкомыслия. Но Вернер отсоветовал. Мол, не стоит запугивать больше необходимого. Перевозчик и так услышал порцию обещаний, с него хватит. Каким бы он ни был лгуном и ловкачом, его семья, дом и богатство оставались в Хартемене. Немного подумав, наемники согласились, Вернеру виднее. «Я показал Вильдергу наиболее безопасный маршрут с учетом последних данных. Вам дам карту степи. На ней указаны все дороги, кочевья, оазисы и подходящие места для ночевок», – пообещал обер-колонель. «Благодарю. Это хороший подарок», – кивнул Герман. «И напоследок совет. В степи верить нельзя никому. А удара следует ждать отовсюду, даже в оазисе. Слишком много людей пропало в степи. Слишком многие погибли только из-за того, что теряли бдительность или доверяли кочевникам». «Совет хорош, и мы ему последуем». Вернер пожал им руки. «Караван скоро выходит. До границы вас проводит рота бригана. А уж дальше сами». «Спасибо, Бас», – назвал обер-колонеля по имени Герман. «Желаю разделаться с кочевниками как можно быстрее. И успеха на новом посту. Отправь королю сообщение, что мы вышли. Пусть ждет новостей. Уж хороших или плохих, как выйдет». Вернер проводил их до крыльца, немного постоял, глядя вслед, потом развернулся и пошел обратно, по пути кликнув адъютанта. «Пора выезжать в штаб полка и начинать подготовку к операции». Над поселком висел многоголосый гул. Крики команд, ржание лошадей, скрип колес, лай собак, звон стали, громкие удары кузнечного молота. Среди всей этой суеты сборы нескольких человек прошли незамеченными. Бертам и Мирт оседлали и навьючили лошадей и ждали наемников у торцевой стены казармы, где была коновязь. Здесь сновали еще с десяток человек. Кто готовился к выезду, кто только прискакал и снимал седла с потных крупов коней. Герман подъехал к коновязи первым, окинул взглядом солдат. Оба в песочно-серой форме специального образца. У Бертама на поясе нож и кобура с пистолетом. За спиной штуцер, на седле еще две кобуры для пистолета и карабина. На запасном коне два больших вьюка и сумка, из которой выглядывает край ложи арбалета. Бертам уже показывал арбалет наемникам. Удобное оружие, ножного натяжения. На 10 метрах прошивает кирасу, на 70 – человека без доспеха. Сержант использовал арбалет при налетах и засадах, когда следовало работать беззвучно. У Мирта на поясе пистолет и сабля. Штуцер за спиной, в седельной кобуре второй пистолет. Оба взяли то оружие, каким привыкли пользоваться и владели лучше всего. «Кольчуги?» – спросил Герман. «В сумках?» – ответил Бертам. Подъехал Кир, махнул рукой в сторону штаба. «Вильдерг готов к выходу, караван стоит за околицей. Едем». Герман развернул коня и уже на ходу сказал: «Для всех мы младшие компаньоны перевозчика. Вы – наша охрана. С этого момента и до конца пути предельное внимание и осторожность. Любая мелочь, любое слово – все имеет значение. Надо кровь из носу добраться до побережья». Мирт и Бертам переглянулись. Странное выражение сбило их с толку. «Любой ценой», – пояснил Герман и дал шпор коню. Караван ждал своего хозяина у опушки леса, заняв всю поляну и часть дороги. Почти 40 длинных телег и крытых повозок, каждую из которых тянуло по 2 битюга. На повозках по два возничих. Еще в караване были помощники перевозчика, кухари, кузнец с подмастерьем, шорник, лекарь. Наемники заметили несколько женщин. То ли чьи-то жены, то ли при кухне работают. Весь этот табор охраняли полсотни наемных стражей. Все конные, вооружены ружьями, пистолетами, палашами, саблями. У некоторых к седлу пристегнуты саадаки с луками. Многие в кирасах. Одежда серых тонов свободного покроя. Куртки с капюшонами, на груди поверх тонких легких рубах, галстуки, прямо как у ковбоев и пионеров. Вильдерг ждал наемников у околицы поселка. Он внимательно рассмотрел их и солдат, отметил незнакомое оружие и приветливо улыбнулся. «Я рад помочь вам и Вернеру, господа. Дорога не окажется трудной и долгой. Тем более обер-колонель был очень любезен и показал безопасный маршрут». Наемники молчали. «Как видите, караван большой», – продолжил перевозчик. «Поселенцы заказали много товаров». Видя, что его гости продолжают хранить молчание, Вильдерг сменил тему. «Обычно я еду чуть в стороне от каравана, чтобы не глотать пыль. Вы можете ехать где угодно, но я приглашаю следовать вместе со мной. Приятная беседа скрасит путь». Герман, наконец, разлепил губы. «Когда выезжаем?» «Сейчас», — любезно ответил перевозчик. «Господин ротмистр Бриган со своими людьми вот-вот присоединится к нам». «Хорошо». Герман еще не решил, как надо держать себя с Вильдергом, и пока был сух и вежлив. А там видно будет, что перевозчик человек непростой, было ясно сразу. Главное, чтобы не пытался предать их. Остальное не так важно. К границе караван шел знакомой дорогой, самой широкой в этих местах. Впереди следовал Бриган со своими людьми. Ротмистр, видимо, выполнял прямые указания Вернера. И землян провожал, и следил, чтобы караван шел именно этим маршрутом, не уходя в сторону. Вильдерг не должен был видеть, как границы подтягивают войска. Наемники ехали чуть позади перевозчика, парами. Герман и Кир впереди, солдаты сзади. У каждого в поводу вторая лошадь, на ней основной запас продовольствия, фураж, палатки и прочий походный скарб. «Караван идет медленно», — говорил Кир. «До оазиса Белый Вильдерг планирует дойти за 17-18 дней. От него до границы степи еще пара суток. Фактически 3 недели. Как бы к тому времени ни случилась эта катастрофа?» «Вряд ли», — после некоторого раздумия ответил Герман. «Неринг нас бы предупредил. Он вроде как специально рассчитал, чтобы мы успели. Раньше времени паниковать не стоит». «Я не паникую», — усмехнулся Кир. «Я прикидываю. Кстати, наш новый друг Вильдерг весьма заинтересовался добрыми компаньонами. Будут вопросы?» «Обойдется. Лишь бы перед степняками язык не распускал». «Дежурить придется по очереди». «Это точно. Ночь будем делить на 4. Кир поправил ремень автомата, съехавшего от тряски с плеча, оглянулся на солдат. «Парни вроде надежные. Ничего, выдержим. Прямо как в старое доброе время». «Не знаю, почему старое время называют добрым», — поморщился Герман. «По мне так оно не слишком доброе». «Ну, это кому как, можно поспорить». «Отставить споры, до лучших времен. Смотри, приехали, впереди степь». Караван миновал лесную дорогу и вышел к полю. Впереди у обочины высились 2 столба, на каждом щит с гербом королевства. Это была граница. За столбами уже территория степи. Бриган с солдатами остался на опушке. Найдя взглядом наемников, он отсалютовал им саблей. Те дружно вскинули ладони к козырькам кепок. Следовавшие позади Мирт и Бертом повторили жест. Караван на ходу перестраивался. Вперед ушел 10 охранников, еще по 5 выдвинулись по бокам и поехали на удалении сотни метров. Остальные заняли места согласно походному ордеру. За спиной защелкали курки, лязгнула сталь. Сержант и капрал приводили оружие в готовность, проверяли, как выходят из ножен клинки. То же самое делали во всем караване. Здесь были вооружены все, от Вильдерга до помощника кухаря. Кир и Герман синхронно загнали патроны в патронники автоматов и пистолетов, проверили гранаты и ослабили завязки баулов, чтобы при случае быстро достать бронежилеты и каски. Вокруг степь, а она шутить не любит. Удар может последовать в любой момент с любой стороны. Надо быть готовым ко всему, чтобы пережить этот долгий поход.